Глава 11. Вернувшись к себе, я, крадучись, легла и повернулась к стене. Я решила, что офицер майор вполне мог следить за мной в ту самую минуту и боялась за свое лицо, которое могло выдать вертевшие в голове мысли. Побег? Это было нелепо. Планировка здания КРВЧ полностью исключала бегство. За нами постоянно наблюдали. Нас окружала вооруженная охрана. Наши маячки были вживлены неизвестно куда, а горожане все до единого горели желанием передать нас в руки корпорации при первой же встрече. Впрочем, как выяснилось, не все. Я подтянула колени к груди, нахмурилась, пытаясь разобраться. Сначала я решила, что мятежники нас попросту подставляют, суля атрибутам помощь в побеге, заморочив их байками о резервации, а потом убивают. Но в этом не было никакого смысла. Если они и правда хотели избавиться от атрибутов, то почему не ликвидировать их на заданиях? Заваривать такую кашу с хитроумным побегом из корпорации казалось чрезмерной глупостью даже для человеческого ума. Но если нас не подставляли, если нам искренне помогали в надежде на ответную помощь, то придумано было ловко. Со стороны людей казалось самонадеянным ждать сотрудничества атрибутов, но если их цель заключалась в том, чтобы избавиться от КРВЧ, то план был очень даже неплох. Я стиснула лицо руками. Я не знала, как относиться к людям, решившим действовать совместно с атрибутами. Этим они привносили в уравнение здравый смысл, и ненавидеть их становилось труднее. Остаток ночи я почти не сомкнула глаз, а утром, когда повернулась, то увидела Эвер. Она лежала, сжавшись калачиком и натянув одеяло до подбородка. Пальцы ее дрожали. Я села, свесила ноги с постели и быстро отвела глаза, когда она заметила мой взгляд. Мне хотелось поговорить с ней о ночных событиях, но вышло бы подло. Если уж кто и нуждался в побеге, так это она. А Лэп ясно дал понять, что не собирался помогать нам. «Да о чем бы я спросила? Кое-кто скоро сбежит, но только не ты и не я?» Я скользнула с постели, надела спортивный костюм, взглянула на него напоследок и вышла из комнаты. 22 ждал меня на беговой дорожке. Глаза у него были круглыми и полными раскаяния. «Послушай, Рен, я...» «Сперва пробежимся», – перебила его я, стараясь не смотреть в эти глаза. Из-за них я снова почувствовала себя виноватой, и мне этого не хотелось, коль скоро он считал меня монстром. Я пустилась бежать по кругу, и он последовал за мной. Никто из нас не заговаривал первым. За всю пробежку он не сказал ни слова и продолжил безмолвствовать всю тренировку. Только по-прежнему слал мне виноватые взгляды, но я их игнорировала и говорила только по делу. «Встретимся через час на крыше», — сказала я, когда занятия закончились. Нам предстоял отлов больных, и я была благодарна за передышку. Перевозить людей в больницу было простым заданием, которое сложно провалить. И она редко сопровождалась насилием. 22 кивнула, я повернула, чтобы уйти, но заметила Лэба, который смотрел прямо на меня, прислонившись к стенке спортзала. Я пропустила 22 вперед, замедлила шаг возле двери и задержалась на полкорпуса. «Спасибо», — шепнул Лэб, наклонив голову, обращаясь к полу. «Он еще у тебя?» — спросила я, глядя в дверной проем. «Тот пеленгатор». «Нет, я вернул его, чтобы не догадывались о сообщнике в задании». Я взяла за край двери и вспомнила дрожащий Вер. «И ты действительно не можешь...» «Нет, но...» «Нет!» Его взгляд метнулся к настенной камере. «Иди!» Майер заметит, что мы разговариваем. Он был прав, и я со вздохом зашагала по коридору. «Может, это и вовсе дурная идея, помочь Вер бежать?» Она была не в лучшей форме, и по следу бежавшего ребута всегда отряжали офицеров КРВЧ. Это представляло огромный риск для любого ребута, а что говорить о ней, да еще в таком состоянии, а? Даже найди я способ отправиться вместе с ней, ее шансы выжить были бы в лучшем случае призрачными. Возможно, ей было правильнее остаться здесь. Поглубже нахлобучив шлем и потянув ремешок, я нервно смотрел на Эвер. Она дрожащими руками прилаживала коммуникатор. Ее трясло сильнее, чем утром. «Помочь?» – спросила я. Она помотала головой и передвинула микрофон к рту. «Калому лучше?» «Да ему просто отлично!» – буркнула я. «Послушай, ему ведь правда паршиво. Может, дашь ему послабление, а? Первые недели даются очень тяжело». Я пожала плечами, хотя и признавала ее правоту. В памяти всплыли его большие печальные глаза, я вздохнула. Эвер встала, и ноги-то часть ее подвели. Судорожно, хватая ртом воздух, она повалилась на пол. «Тебе...» Я осеклась, когда она вскинула голову и сверкнула глазами. В следующие секунды Эвер вскочила и бросилась на меня. Мы упали, она прижала мне плечи, навалившись всем телом. Я стала брыкаться, но она не сдвинулась и только с рычанием оскалила зубы. В коридоре появились два человека, у одного был планшет. Эвер резко повернула голову и метнулась к ним. Врач, державший планшет, быстро нажал кнопку замка. Я медленно поднялась, глядя не на людей, а в пол. Бум, бум, бум. Закрыв глаза, я вслушалась в ритмичные удары Вер. Я не хотела заниматься этим сегодня. Пусть вернется настоящая Вер. Та, которая поднимала мне настроение и охотно шла со мной в столовую. Мне не хватало ее. Я снова открыла глаза и выдохнула. Эвер медленно повернулась и ощерилась, как будто бы я ее оскорбила. «Осторожно, 178!» — сказал снаружи врач. «О, спасибо тебе, человече! Что б я делала без твоих советов, а?» Она метнулась на меня, как зверь, и вцепилась в рубашку, когда я попыталась увернуться. Я услышала сзади треск материи. Она вырвала добрый лоскут. Эвер сгребла то, что осталось, и потянула меня к себе, обхватывая за пояс. Ее зубы царапнули по моей шее, и я ударил ее локтем в бок, высвобождаясь из захвата. Я прыгнула на кровать, но Эвер оказалась проворнее. Сомкнув пальцы на моем запястье, она резко дернула мою руку так, что плечо выскочило из суставов и сбросила меня на пол. Потом она оседлала меня и принялась душить. Из моего рта вырвался слабый стон. Я сжала губы от стыда, надеясь, что люди не услышали. Но Эвер услышала. Вдруг взор ее прояснился, и она быстро одернула руки. На милом лице проступил ужас. «Прости», — сказала Эвер, отползая, и глазами, полными слез, посмотрела на стоявших снаружи людей. «Ничего», — прохрипела я, садясь и приваливаясь к кровати. Вывихнутая рука безвольно висела. «Поставь-ка ее на место, будь добра». Она схватила меня за руку и вправила ее, склонив голову и заливая слезами. «Прости», — повторила она шепотом, когда вошли люди. «Не беда, Эвер, честное слово». Я улыбнулась, но она не смотрела на меня. «Легкая слабость», — участливо осведомился врач, как будто не он сделал это с ней. Эвер молча кивнула. Он достал шприц и жестом велел подставить руку. «Это поможет», — сказал он, введя жидкость и потрепав ее по затылку. Она закрыла глаза и несколько раз вздохнула. «Ну что, получше?» — спросил врач. «Сможешь выйти на ночное задание?» Она закивала, размазывая по щекам слезы. Человек задумчиво пожевал губу. «Сегодня ведь просто забор больных, если я не ошибаюсь?» «Да», — подтвердила Эвер. «Ладно», — он ткнул в меня пальцем. «Смени рубашку, на спине вся разорвана». Люди вышли. Я поднялась, сняла черную рубашку и заменила на такую же. Надела ее поверх майки, поправила шлем и камеру. «Готово?» — спросила я Эвер, подав ей руку. Мы пошли на крышу. Эвер смотрела в пол, не замечая моих частых взглядов. Сейчас мы всяко не могли говорить, потому что через коммуникаторы люди слышали каждое наше слово. 22 и другие ребуты уже сидели в челноке, пристегнутые и готовы к полету. Единственной учебной парой сегодня оказались Хьюго с его стажером, остальные были уже проверены в деле. В основном это были унтер-60-е, за исключением Марии 135, которая вышла на вторую одиночную миссию со времени нашей подготовки. Отлов больных не требовал особых навыков. Войдя в челнок, я присмотрелась к унтер-60-м, выискивая признаки безумия, которым страдал Эвер. Но взгляды были потуплены, а лица ничего не выражали. В углу челнока стояло два офицера. Молодого звали Пол, но другого я не знала. Незнакомец презрительно усмехнулся, оскалил желтые зубы и указал на меня стволом. «Сесть!» – скомандовал он. Присутствие двух офицеров было дурным знаком. Я скользнула на место рядом с 22, проигнорировав его попытки перехватить мой взгляд. Не то настроение. В полной тишине мы прилетели в самое сердце трущоб и высыпали с челнока, и два желтозубы пролаял приказ. Сегодня здесь было теплее, пронизывающий ветер, задувавший последние несколько ночей, утих. «Карта с собой?» – спросил я у 22, протянув ему предписание, как только за ним захлопнулась дверь челнока. Он кивнул и помахал ею. «С больным проще», — сказала я, пока он изучал карту. — Мы просто забираем тех, кто заражает город. — А какое им до этого дело? — спросил он, показывая на челнок. — Они пытаются избавить население от болезни. У них ничего не выйдет, если больные будут расхаживать свободно и заражать всех подряд. Они хотят предотвратить вторую массовую эпидемию. Он нахмурился, но комментировать не стал. — Туда? — указал он рукой. — Да. Мы двинулись по грязной улице мимо лачуг и палаток. Этот район города был недостроен, и некоторые люди еще продолжали жить в самодельных домах, пока не возводили что-нибудь более надежное. Это были худшие из трущоб, в воздухе висел отвратительный запах болезни и смерти. От теплой погоды смрад усилился, хотя и не настолько, как бывало летом, тогда даже приходилось задерживать дыхание. Я остановилась перед палаткой из какого-то пластика. Не слишком прочная на вид, она была еще и настолько дырявая, что вряд ли могла вообще служить каким-то укрытием. Тонкие ветки, которые поддерживали ненадежное сооружение, казалось в лучшем случае шаткими. «Белл Тревис!» – позвала я. Изнутри донесся кашель. Затем передняя стенка разошлась, и появилась молодая женщина. Ее сальные темные волосы свалялись, вокруг запавших глаз чернели круги. На подбородке виднелись красные пятна. Наверное, забрызгала, когда кашляла кровью. Она выставила вперед руки. Больные редко оказывали сопротивление. «Взял ее», – отчитался 22, ставя женщину на ногу. «Ты должен надеть наручники», – напомнила я. «Зачем?» «Что она сделает? Сбежит?» – он посмотрел на женщину. «КДХ?» Она кивнула. Голова моталась, как у новорожденного. Он бережно приложил ее к своей груди. «Не разговаривай с ней, 22». Он лишь нахмурился, повернулся и направился к челноку. «22!» Я раздосадованно выдохнула и произнесла в микрофон. «178-22. Задание выполнено». «Идите на челнок. Присматривай за своим стажером. 178». Я прибавила шаг, чтобы нагнать 22, который, наклонившись, говорил с женщиной. «В конце ты вообще ничего не почувствуешь», — сказал он. «22!» «Все не имеет. Ты даже не заметишь, как умрешь. Обещаю». «Не смей разговаривать с людьми», — приказала я, схватив его за руку. Он остановился и дерзко уставился на меня. Руку выдернул, но дальше пошел молча. Возле челнока для больных он осторожно помог женщине забраться внутрь и притворился, будто не замечает моего раздражения, когда мы потащились к нашему. Остальные ребята уже построились, и мы все встали с краю. Офицеры были мрачные, и у меня свело желудок. Что-то явно произошло. Я оглянула на Эвер, но она тупо таращила землю. «Появились случаи, когда ребята приносили с местности предметы и угрожали офицерам», — объявил Пол. «Теперь перед посадкой будет производиться досмотр». Я сняла рубашки, как обычно, развела руки. «Снять все», — махнул рукой Пол, — «майки тоже. Вывернуть карманы, спустить штаны. Трусы оставьте. Нам незачем на это смотреть». Другие ребята мгновенно повиновались, зашуршали рубашки, мягко шлепнулись брюки. Я нащупала пуговицу, зыркнув на полуобнаженный строй. Казалось, никто не смущен. Наверняка все они так или иначе уже повидали друг дружку в исподнем. Краем глаза я заметил, что даже 22 подчинился приказу. Никто и никогда не видел меня без одежды. «Эй, ты!» Я подняла голову, увидела, что железозубый наставил на меня ствол. Молча мотнув головой, он ждал. У меня так тряслись пальцы, что я никак не могла расстегнуть брюки. Пуговицы просто отказывались попадать в петли. Но это было не самое страшное. Черт с ними, с брюками. А вот рубашка. Я не могла ее снять. «Кто это?» – осведомился Желтозубый. «178», – ответил Пол. «В конце концов, почему я должна была раздеваться? Я спасла Лэба. И вовсе не я», – бросилась на офицера с ножом. «В чем дело?» – Пол ткнул меня в спину пистолетом. Головы всех ребят повернулись в мою сторону. Мария 135 усердно нахмурилась и чуть ли не сочувственно кивнула мне, чтобы я подчинилась. «Я же спасла его!» – хотелось мне крикнуть. «Эй!» – выпалил 22 и проворно перехватил пистолетный ствол. Я тихо ахнула. «Может, хватит, а? Она не обязана, если не хочет». Пол выдернул пистолет и впечатал ствол в голову 22. Я поморщилась, когда тот пошатнулся, и вновь взялась за брючную пуговицу. Пол отошел от меня и навел оружие уже на 22. Желтозубый раздраженно вздохнул, убрал свой пистолет и устремился ко мне. Подойдя, он резко рванул меня за пояс, протолкнул пуговицу и сдернул брюки. «Любой другой заработал бы пулю в мозг», — буркнул он, схватив меня за подол майки и сорвал ее через голову. Я прижала руки к тонкому белому лифчику и попыталась вздохнуть, но легкие не слушались. Грудная клетка вздымалась и опала слишком часто. Горло свело от боли. «Во имя Техаса!» — произнес Желтозубый в крайнем негодовании, силком разведя мне руки. «Можно подумать, что ты салага!» При виде моих уродливых шрамов он поморщился и быстро отвел взгляд. А вот ребята не отвели. Все они пялились на меня. Я отвернулась, стараясь унять трясучку в руках. Не удалось. 22 не смотрел на меня. Он стоял, отвернувшись, демонстрируя мне свой затылок. Он ничего не видел. «Ладно, одевайтесь. Все по местам», — скомандовал Пол. Я схватил рубашку, майку, начал торопливо натягивать их, не спуская глаз 22. Он так не обернулся. Застегнув брюки, я села рядом с ним и быстро накинула ремни. Руки по-прежнему немного дрожали, я положила их на бедра и перехватила взгляд Калума. Тогда я со всей мочи прижала ладони, но это не помогло. Наконец я подняла голову, но тут же перехватила сочувственный взгляд Эвер, и мне стало еще хуже. Я снова уставилась на свои колени. Когда челнок приземлился, я вышла последней, за Калумом. Дрожащие ноги отказывались идти. Я здорово отстала, пока остальные ребуты строем направились к лестнице и спустились вниз. Каллум стоял на верхней ступеньке и ждал меня, придерживая дверь. Я вцепилась одной рукой в перила и с трудом заковыляла по лестнице, проклиная свои маленькие непослушные ножонки. Вдруг я почувствовал чье-то прикосновение. Это Каллум взял меня за свободную руку и сплел наши пальцы. Ощущать тепло его кожи на своей мертвенно-холодной ладони было приятно, и я с признательной улыбкой ответила на пожатие. Его большие глаза были полны тревоги и сострадания, но он улыбнулся в ответ. Мы медленно спустились по лестнице и вошли в дверь 8-го этажа. Мне не хотелось с ним расставаться, но юноши жили слева, а девушки справа. На прощание он снова сжал мне руку, и я торопливо сунула ее в карман, чтобы сохранить тепло. Вернувшись в свою комнату, я сняла рабочую одежду и переоделась в спортивный костюм. Взгляда Эвер я избегала. «Рен, в этом нет ничего», — начала она. Я зыркнула на нее, легла на кровать, и Эвер умолкла. Накрывшись одеялом с головой, я свернулась калачиком и лежала, пока меня не объяла тьма.